Глава 14. Все очень заняты. Около 2 часов дня Трумпкин, Барсук и прочие приверженцы старой Нарнии, расположившись на опушке леса, смотрели вниз на сверкающие ряды миразовой армии, находящейся от них на расстоянии 2 полетов стрелы. Между противниками простиралась ровная прямоугольная площадка, поросшая невысокой травой. Теперь со всех сторон она была огорожена вбитыми в землю кульями с натянутыми на них веревками. В 2 дальних углах площадки стояли Глазеле и Сапеспиан с обнаженными мечами, в ближних — великан Буристон и медведь Горбач, несмотря на все наставления и предупреждения, спокойно сосавший лапу. Выглядел он, сказать по правде, существом совершенно безобидным, чем-то вроде игрушечного медведя. Но это вполне возмещалось тем, что Громобой, стоявший с правой стороны, был почти неподвижен, только время от времени легонько притопывал задними копытами. Выглядел он намного внушительнее, чем тельмаринский барон напротив него. Питер пожал Эдмунду руку, потом доктору Корнелиусу и Каспиану и неторопливо зашагал туда, где должен был состояться поединок. Все стихло, как на скачках, когда уже поднят вверх пистолет, чтобы выстрелом дать сигнал к началу самого главного забега. Только на этот раз речь шла о делах куда более серьезных. «Только бы Аслан поскорее вернулся», — сказал Трумпкин. «И почему он позволил, чтобы дело дошло до поединка?» «Меня это тоже удивляет», — произнес Стародум. «Но гляньте-ка вон туда, только осторожнее, чтобы не привлечь их внимания». Гном последовал совету. «Воронье и посуда», — пробормотал он. «Кто они такие? Вроде бы люди, только огромного роста, превосходнейшие люди, и боги, и богини, и великаны. Их там сотни и тысячи. Они совсем близко, почти у нас за спиной. Кто это?» «Дриады, гамадриады и сильваны», — отвечал Стародум. «Только сам Аслан мог их разбудить». «Хм», — сказал гном, — «это, конечно, может оказаться очень кстати, если врагам вздумается подстроить какую-нибудь предательскую ловушку. Но вряд ли это поможет верховному королю, если Мирас в обращении с мечом окажется искуснее, чем он». Барсук ничего не ответил, потому что именно в этот момент с противоположных сторон на арену выступили Питер и Мирас, оба в кольчугах и шлемах со щитами в руках. Они шли навстречу друг другу до тех пор, пока не сошлись на самой середине чуть ли не вплотную. Оба поклонились и, похоже, обменялись какими-то словами. Только никто не расслышал, что было сказано. Уже в следующий миг на солнце сверкнули 2 вскинутых меча, через секунду послышался стук и ляск. Все тут же потонуло в шуме, который подняли оба войска, совсем как болельщики во время футбольного матча. «Отличный удар, Питер, просто отличный!» — закричал Эдмунд, увидев, как Мирас отпрянул на целый шаг, а потом отступил еще на полшага. «Так его! Тесни его дальше, да побыстрее!» Именно это и делал на арене Питер, и несколько минут казалось, что он вот-вот выиграет состязание. Но тут Мирас, видимо, собрался с силами и бросился на врага. Он начал очень умело использовать свое преимущество в весе и росте. «Вперед, Мирас! Бей, Мирас!» ревели тельмарины. Каспиан и Эдмунд глядели на бой, оба бледные от мучительного беспокойства. «Питер получил несколько жутких ударов», — сказал немного спустя Эдмунд, но, похоже, выдержал. «Эй!» — вскрикнул Каспиан. «Что там случилось?» «Они расходятся», — объяснил Эдмунд. «Наверное, договорились о передышке, чтобы немножко прийти в себя. Питеру это не помешает. Смотри, они уже снова сходятся. Начали». На этот раз они оба на высоте, держатся просто первоклассно. Понимаешь, они все кружат и кружат, чтобы прощупать, как у другого с защитой. «Боюсь, что Мирас неплохо знает свое дело», — уныло пробормотал доктор Корнелиус. Но не успел он договорить эти слова, как нарнианцы принялись с таким восторгом кричать, хлопать в ладоши, лаять, подбрасывать вверх шапки и топать ногами, что оглушили всех. С минуты ничего не было слышно. Тем временем на арене что-то изменилось. «В чем дело? Что там случилось?» — спрашивал своих соседей доктор. «Старые мои глаза, вечно они меня подводят». «Верховный король кольнул Мираза в подмышку», — ответил ему Каспиан, продолжая аплодировать. «Превосходный удар! Это единственное место, где отверстие в панцире позволяет острию проткнуть кольчугу. Ну вот и первая кровь. Мы ведем в счете». Но настроение Эдмунда было уже другим. «Что же это такое?» — недоуменно спрашивал он. «Просто безобразие. Похоже, Питер забыл, для чего у него щит. Наверное, он ранен в левую руку». «Похоже, так и было». Теперь каждый мог видеть, как вяло обвис щит в руке Питера. Тельмарины принялись вопить с удвоенной силой. «Вам довелось повидать намного больше боев, чем мне», — обратился Каспиан к Эдмунду. «Скажите, есть ли у него хоть какой-нибудь шанс на победу?» «Никаких шансов», — отвечал Эдмунд. «Я считаю, что все бы могло кончиться сейчас, вот этим выпадом Мираза. Просто Питеру повезло». «Ох, и как мы только допустили, чтобы он вышел на этот поединок!» — переживал Каспиан. Внезапно крики с обеих сторон прекратились. Какое-то мгновение Эдмунд не понимал, что происходит, потом сказал. «Ох, вы только поглядите! Они снова расходятся! Значит, оба согласились на передышку. Похоже, Миразу тоже пришлось несладко. Бежим туда поскорее, доктор. Может быть, успеем чем-нибудь помочь нашему верховному королю». И они со всех ног припустили вниз к арене, а Питер вышел за веревки им навстречу. Лицо у него было раскрасневшееся и потное, грудь высоко вздымалась. «Что у тебя с левой рукой? Ты ранен?» — крикнул Эдмунд. «Ну, рано это нельзя назвать», — отвечал Питер. «Просто он обрушил мне на щит весь свой вес. Знаешь, было такое чувство, будто это не человек, а целая телега с кирпичом». Естественно, щит дернуло вниз вместе с запястьем. На перелом не похоже, но растяжение связок — это точно. Не найдется ли у вас чем потуже перетянуть запястье? Думаю, тогда я как-нибудь управлюсь. Пока Питеру перебинтовывали руку, братья успели переговорить. Эдмунд спросил с тревогой. «Что ты о нем думаешь, Питер?» «Крепкий и очень выносливый». «Единственный мой шанс в том, чтобы заставить его побегать и попрыгать. У него уже начинается одышка, и его вес обернется против него на таком-то жарком солнце. Но, повторяю, это мой единственный шанс, другого нет. Если он меня все-таки доконает, Эд, передай привет всем нашим». «Ну вот, он уже снова выходит на арену. Всего хорошего, старина. Прощайте, доктор». «И еще, Эд, не забудь сказать от меня что-нибудь приятное Трумкину. Он просто молодчина». Эдмунд не смог сказать ему в ответ ничего. Вместе с доктором он пошел назад к своим, ощущая неприятный холодок в животе. Схватка началась удачно для Питера. Казалось, теперь он снова может как следует пользоваться своим щитом, а главное, не было никаких сомнений, что он нашел наилучшее применение своим ногам. Создавалось впечатление, что он не дрался, а просто играл в салки с Миразом, не позволяя тому приблизиться, непрерывно меняя позицию. В общем, задал своему врагу тяжелую работу. «Трус!» — орали тельмарины. «Почему ты не сходишься для боя? Не понравилось? А! Ты куда явился? На поединок или на танцы? Бей его, бей, Мираз! Дерись, трус, дерись!» Встревоженный Каспиан сказал Эдмунду. «Надеюсь, он их не послушается?» «Он-то не послушается», — со вздохом отвечал Эдмунд. «Ты его еще не знаешь, но ох!» Мираз, наконец, изловчился и сумел нанести Питеру страшный удар прямо по голове. Питер пошатнулся, начал валиться на бок и только в самый последний момент успел встать на одно колено. Теперь тельмарины ревели и грохотали, как штормовое море. «Давай, Мираз!» — вопили они. «Ну быстрее же, быстрее! Бей его! Кончай с ним!» Но Мираз не нуждался ни в наускивании, ни в подбадривании. Он лучше других видел, что ему надо делать. Он нагнулся прямо над макушкой Питера. Эдмунд до крови прокусил губу. Он видел, как сверкнул меч, опускаясь снова на Питера. Одно мгновение казалось, что меч снес ему голову. Но, слава богу, клинок просто скользнул вниз по его правому плечу. Кольчуга гномовой работы громко звякнула, но не поддалась. «О!» — завопил Эдмунд. «Он встает! Он снова на ногах! Держись, Питер, держись!» «Я не видел, как это случилось!» — жалобно сказал доктор. «Как ему удалось подняться?» Трумпкин вскочил и, пританцовывая от восторга, объяснял. Когда Мирас, нанося удар, опустил руку, он просто ухватился за нее и встал на ноги. «Вот это парень! Додуматься до такого, воспользоваться вражеской рукой, как приставной лестницей! Да здравствует Верховный Король! Ура Верховному Королю Питеру! Ура, старая Нарния!» «Смотрите», — сказал Стародум, — «Мирас и разъярился! Это хорошо!» Теперь оба противника попеременно играли роль то молота, то наковальни, обрушивая друг на друга страшные удары, и казалось просто чудом, что никто из них до сих пор еще не убит. Бой становился все напряженнее, шум с обеих сторон почти затих, зрители затаили дыхание, зрелище было и великолепное, и страшное». Но вдруг все старые нарнианцы вскрикнули в один голос, а потом оглушительно зашумели и загомонили. Мирас упал. Но не от удара Питера, просто запнулся за кочку и упал, растянувшись во весь рост и зарывшись лицом в землю. Питер отступил на несколько шагов и ждал, когда его противник встанет на ноги. «Ох, как досадно! Да чего же досадно!» — бормотал себе под нос Эдмунд. «Нашел, с кем вести себя по-джентльменски, с этим типом. Впрочем, иначе ему нельзя поступить, приходится соблюдать все эти правила. К тому же, мне кажется, именно такие вещи больше всего нравятся Аслану. Но через минуту эта скотина будет снова на ногах, и тогда...» Но этой скотине уже не суждено было подняться. План лордов Глазеле и Саписпиана был продуман до мелочей. Они только и ждали какой-нибудь заминки, вроде той, что случилось сейчас. Как только они увидели, что их король упал, тут же кинулись на арену, вопя изо всех сил. «Предательство! Бесчестное предательство!» — кричал Глазеле. «Нарнианский негодяй убил нашего короля!» — вторил Саписпиан. «Убил его беспомощного в спину!» — надрывался Глазеле. «Отомстим, Тельмарины, к оружию, вперед!» — взывал Саписпиан. Питер не сразу сообразил, что происходит, и не понимал, почему на него бегут два огромных человека с обнаженными мечами. Третий маршал Тельмаринов перескочил через веревки и тоже бежал к нему. «К оружию, нарнианцы!» — крикнул Питер. «Предательство!» Если бы все трое сразу напали на него, это были бы его последние слова. Но Глозелле остановился возле своего короля, который еще не успел встать с земли, нагнулся над ним и быстро ударил клинком в спину. «Вот тебе, получай! Больше ты уже не назовешь меня трусом!» — сказал он убитому, вытаскивая меч из его тела. Этой задержки было достаточно, чтобы Питер успел повернуться к Саписпиану, изо всех сил ударить его по ногам и вторым ударом снести ему голову. Тем временем до него успел добежать Эдмунд, и теперь он стал рядом с братом и кричал: «Нарния! Нарния и лев!» Все тельмаринское войско уже закружилось вокруг них, но громко топоча тяжелыми сапогами, к ним подоспел великан, пригнулся пониже и заработал дубинкой. В бешеной атаке сквозь толпу врагов рвался кентавр. Сзади звенело «тванг, тванг, тванг», а потом над головой засвистели стрелы. Это принялись за дело гномы-лучники. Слева от короля откуда-то вынырнул Трумпкин и сразу же ввязался в драку. Закипел настоящий бой. «Уходи отсюда, Рипи-Чип!» — кричал Питер. «Глупенький! Еще не хватало, чтобы тебя убили! Уходи! Это дело не для мышей!» Но потешные маленькие создания имели на этот счет совсем другое мнение. Они сновали под ногами бойцов обеих армий, подпрыгивали, будто приплясывали, и тыкали своими крохотными, но острыми шпагами в ноги врагов. Много воинов-тельмаринов погибло в тот день от того, что, не выдержав острой боли от уколов, сразу дюжины коротких клинков принимались, забыв обо всем на свете, подпрыгивать на одной ноге, вопить от боли и сыпать проклятиями. Тех, кто при этом падал, быстро приканчивали мыши, а тех, кто продолжал по-дурацки прыгать на одной ноге, также быстро приканчивал кто-нибудь из более рослых старых нарнианцев. Не успел еще бой разгореться во всю силу, как вдруг нарнианцы увидели, что лица их врагов, крепких и привычных к боям солдат, неожиданно побелели, и тельмарины начали пятиться. Затем, застыв словно в столбнике, они уставились на что-то позади нарнианского войска, а когда опомнились, побросали оружие и завопили: «Лес! Лес двинулся! Это конец света!» Вскоре звон оружия прекратился, а их крики потонули в реве проснувшихся деревьев, который был подобен грохоту штормового океана. Деревья прошли меж расступившимися рядами армии Питера и, оставив ее у себя в тылу, погнались за панически убегающими тельмаринами. Случалось ли вам, стоя когда-нибудь на холме на краю большого леса, наблюдать, как налетевший с юго-запада шквал яростно взрывает тишину осеннего вечера? Вообразите себе этот рев и представьте, что лес, вместо того, чтобы стоять на месте, устремляется прямо на вас, и деревья на ваших глазах превращаются в человекообразных гигантов, которые, тем не менее, не перестают быть деревьями. Их длинные руки колышутся точно так же, как колышутся ветви под порывами ураганного ветра, а их головы раскачиваются вверх-вниз, осыпая землю целым дождем сорванных листьев. Именно такая картина и предстала перед тельмаринами. Даже старые нарнианцы были встревожены. Не прошло и нескольких минут, а приверженцы Мираза бежали со всех ног, не оглядываясь вниз к большой реке, спеша переправиться по мосту и укрыться в городке Беруна, запереть городские ворота и отсидеться за крепостными стенами. Подгоняемые паническим страхом, они быстро добежали до речки, но моста там не было. Его не было там с минувшего вечера. И тогда панический страх в их сердцах дошел до предела, и они начали, даже не думая о сопротивлении, сдаваться на милость победителей. «Но куда же, спросите вы, девался мост?»